Глава 12. Спонсор. «Лучше расскажи, как тебе удалось выйти на свободу, прикончив двоих талантов», – потребовал я от Седовой. «Это наемники из частной организации «Ушкуй», известные в узких кругах. В последнее время их часто привлекали к участию в спорах и междоусобицах состоятельные дворянские дома, поэтому они понесли серьезные потери, набрали новичков и сильно упали в качестве подготовки. Окажись на вокзале, бывалое, мы бы оба здесь не стояли». «Интересно, и сколько стоят услуги этих ребят?» – задумался я, подсчитывая расходы заказчика. «Не стоит говорить об этом здесь», – многозначительно произнесла Регина, бросив обеспокоенный взгляд на проходящих мимо полицейских. «Мы вышли из здания полиции и направились к машине Миры. Арс, тебя подкинуть до ближайшей гостиницы, пока ты не вляпался в какую-нибудь очередную историю?» – поинтересовалась девушка. «Спасибо, на своих двоих доберусь», – отказался я от предложения. «Брось», — вмешалась Седова. «Если уж Куй взял контракт на твою голову, они так просто не отступятся. Для них это дело принципа, так что я бы на твоем месте была осторожнее. Давайте я вас подкину». Оживился Леня, который крутился рядом и слышал наш разговор. Мне не хотелось стеснять парня и лишний раз пользоваться его помощью, но ехать с Мирой не хотелось больше. «С другой стороны, если эти ушкуйники решат напасть на меня по дороге, лучше оказаться в машине с Наумовой и Седовой, чем подвергать опасности студента. Вот только меня смущала одна деталь». «Погоди, твоя машина ведь осталась в Мурманске». «Так ты внедорожник, а это крутой спорткар», — произнес довольный собой Аксенов. «Вас богатых не понять», — пробормотал я, рассматривая черный гоночный автомобиль. «Поехали». Пока Леня выезжал с парковки, я достал телефон и набрал Аверина. У Петра был очень плотный график, но он нашел возможность уделить мне полчаса времени. «Знаешь адрес?» – протянул я парню бумажку, на которой записал адрес офиса Аверина. «Через полчаса домчим», – заверил Леня. Уже через пару минут я понял, почему мы будем ехать так долго. «Пробки. Это в Мурманске ты торчишь в пробках от силы минут 10, да и то это событие происходит редко. В столице пробки на каждом шагу». В конечном счете Аксенов свернул через дворы и как черепаха плелся целый квартал, чтобы не ждать еще целую вечность. Через 27 минут машина остановилась возле офисного здания, в котором насчитывалось больше 20 этажей. «Уложился!» – с явным облегчением произнес парень и кивнул на высотку. «Вам сюда!» Я попрощался с Аксеновым и направился к зданию. У входа дежурила охрана, но меня пропустили внутрь без лишних вопросов. А вот уже на стойке регистрации мне пришлось объяснить, куда я вообще направляюсь. Мое счастье, что Петр успел предупредить о моем визите. Аверин забрался на 17-й этаж, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. К счастью, в этом мире давно придумали лифты, и мне не пришлось подниматься на такую высоту по лестнице. Симпатичная секретарша парня попросила меня подождать пару минут. А пока девушка выясняла, можно ли мне войти... Охрана уверенно проверила меня на наличие оружия. Часы с защитным артефактом пришлось оставить в комнате ожидания. Через пару минут секретарша пригласила меня войти. «Арс, приятная встреча!» Петр поднялся с кресла и крепко пожал мою руку. «Какими судьбами в Москве?» «Собираю экспедицию на июль». Честно признался я, решив, что утаить от уверенно все равно ничего не удастся. Поэтому лучше рассказать все как есть. «А тебе все не сидится на месте?» – ухмыльнулся парень. «Куда в этот раз собираешься?» «Новосибирские острова», – коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «А чем тебя регулярные экспедиции Калитвинцева и Куксина не устраивают?» – удивился Петр. «Ты мне предлагаешь возиться с цветочками и рассматривать камешки?» «Нет, я утрирую, конечно. Оба профессора вносят значимый вклад в развитие науки и помогают узнать, как образовались эти острова, а также строят планы на их будущее. Но у меня совсем другие цели». «Даже не буду спрашивать, какие. Все равно не скажешь». Аверин ухмыльнулся и перевел взгляд на окно, откуда доносился звук клаксона и возмущенные голоса. Похоже, двум автомобилям не удалось разминуться в тесном потоке машин. «Арс, я понимаю, зачем ты искал со мной встречу в Архангельске и даже приехал сюда. Ты прекрасно понимаешь, что я слишком занят для авантюрных экспедиций. А потому не станешь меня звать поехать с собой. Выходит, тебе нужны деньги на экспедицию». «Вообще-то у меня была мысль предложить тебе участие», – произнес я. «Знаю, шансов у меня мало, но твой талант здорово бы мне пригодился. Боюсь даже представить, что ты затеваешь, если тебе нужны мои иллюзии», – произнес Аверин, но теперь в его глазах читалось искреннее удивление. «Арс, я не могу дать тебе денег на это мероприятие. Сейчас невероятно сложные времена, и даже 2 миллиона – это сумма, которую тяжело оторвать от дела. Ты не представляешь, какая борьба идет наверху, поэтому сейчас явно не до авантюр. Но я не стану возражать, если ты возьмешь деньги у кого-нибудь другого. У тебя ведь полно состоятельных знакомцев». «Интересно, на кого намекал Аверин? Серафимов?» «Этот жмот точно не даст ни копейки. Да и наверняка Родя настолько озлоблен на весь мир из-за распределения в ПИВЕК, что его лучше не трогать. Гронский. Мне известно, что у Бориса Ефимовича скопилось приличное состояние. Но не настолько, чтобы взять и выбросить на ветер 2 миллиона. Нет, нужно искать тщательнее». Я погостил у Аверина еще с полчаса. Мы поболтали о студенческих временах и о том, что происходит в Академии сейчас. «Арс, мне известно, что ты попал в неприятную ситуацию в Москве», — признался парень. «Неприятную?» «А если ситуацию, когда меня чуть не прикончили, можно назвать неприятной, пусть будет так». Я знал, что Петру есть что сказать об инциденте с наемными убийцами, и не удивился, что он затронул эту тему. «Седова?» «Именно. И Седова, и Наумова тесно сотрудничают с нашим домом. Поэтому о случившемся я узнал буквально через пару минут». Петр посмотрел на меня и не сдержал улыбки. «Арс, а ведь Мира тебя здорово выручила. С тебя должок». «Сочтемся», — отмахнулся я. «Ага, знаю, как ты умеешь решать проблемы с прекрасными дамами», — заулыбался Аверин. «Мира проболталась о вечере в последний день учебного семестра?» — удивился я. «Когда только успела. Но я своего решения не изменю. С замужними девушками никаких романов». «Я Миру понимаю», — снисходительным тоном произнес Аверин. «Ее избраннику пошел 8-й десяток. Девушка истосковалась по мужскому вниманию. Будь ты хоть 100 раз дворянкой, молодое тело просит ласки. А тут еще и ты, ее первая любовь. В общем, не будь с ней так строг». «Наумову 70?» — удивился я. «А ты не знал?» — ухмыльнулся Аверин. «Арс, я порой поражаюсь твоему наплевательскому отношению к дворянскому миру. Такое впечатление, что ты намеренно не обращаешь внимания на жизнь дворян и игнорируешь светское общество». «Да, Ипполиту Васильевичу пошел 8-й десяток. Если быть точным, ему 72». «Не понимаю, зачем Мира вышла замуж за человека, который старше ее на полвека? Неужели деньги?» «И они тоже, но она старается не для себя. Градские получили защиту дома Наумовых, а наша фракция получит человека, который разумно распорядится богатым наследством Ипполита Васильевича, когда тот уйдет на покой. Заметь, мы поступаем благородно. Никто не будет отбирать у человека возможность спокойно пожить свое удовольствие. Убийство не наши методы, но потерять его капитал и допустить перехода в руки противников мы не можем. Мира уже убедила мужа сделать пару важных финансовых ходов и выступить спонсором наших проектов на севере. Но это еще не все. Ава, давай сменим тему. Честно, даже так противно слушать это». «В какой-то степени я тебе завидую, Арс. Ты мелькаешь в верхах, частенько появляешься на виду, но при этом имеешь право жить так, как тебе захочется. На тебя не давит обязательства перед своим домом и угроза расправы со стороны врагов. Хотя врагов у тебя достаточно. Знаешь, чьи люди были на вокзале? Беловых?» «Именно. Конечно, ушку и спонсировал кто-то из их шестерок, но совершенно точно, что это случилось по указке сверху. Ты здорово спутал им карты. Думаю, ты в курсе, что Медин и Яковлев принадлежат их фракции. За Арктическую Академию начинается нешуточная борьба. Сейчас, когда Октопус собирается силами и разрабатывает новые планы, воды Северных морей стали спокойными, и Северный морской путь расцвел как никогда. Это не может нравиться другим государствам. Думаю, стоит ждать новых ударов в ближайшее время». «А чего хотят Аверины?» Задал я провокационный вопрос. И пока Петр размышлял, как ответить, но не раскрыть тайны своего дома, огорошил его вторым вопросом. «И кто сейчас стоит подле императора? Какой баланс сил у дворян в стране?» «Арс, я буду с тобой честен», — произнес Петр. «Мы с тобой без 5 минут партнеры, поэтому я могу раскрыть карты. Сейчас в Москве можно выделить 5 сил. Дом Авериных, который я представляю, собрал под своим крылом людей, которые желают экономического развития, выгодных торговых соглашений и партнерства. По большей части у нас торговцы, экономисты и производители. Да, есть и бойцы, но в основном они присутствуют ради защиты наших интересов. Контроль Северного морского пути для нас имеет первостепенное значение. Именно поэтому я поступил в Арктическую академию, а сейчас работаю в Архангельске. Да, я уже понял, что у могущественных домов ничего не делается просто так». «Вторая сила – дом Сальниковых», – продолжил Петр. Не могу назвать их нашими союзниками. Скорее, торговые партнеры. Виктор Сальников собрал под своим крылом людей, которым принадлежит 3/4 добывающих компаний государства. Это очень богатые и могущественные люди, которым принадлежат недра нашей страны. Мы заинтересованы в сотрудничестве с ними, потому как в случае вражды мы оба потеряем слишком многое. И вы никогда не пытались взять под контроль недра? Это ведь будет означать монополию на добычу и производство товаров. Не похоже на аристократов. Арс, дворяне не идиоты, слепо жаждущие власти. Да, таких много, но они не выдерживают конкуренции на длинной дистанции. Кисловы – отличный пример. Мы прекрасно понимаем, что борьба с Сальниковыми существенно ударит по нашим кошелькам. А затевать борьбу с перспективой озолотиться потом нелогично. Во-первых, слишком много будет поставлено на кон. А никто не хочет рисковать своими благами. Во-вторых, нам никто не даст получить такое влияние. Даже если мы сметем Сальниковых с доски, остальные силы мгновенно объединятся, чтобы лишить нас такого влияния. В этой борьбе победителей не будет. Именно поэтому нам куда проще сотрудничать с Сальниковым и его союзниками. Это своего рода симбиоз, в котором каждый участник получает свою выгоду. А что насчет остальных? С ними сложнее, признался Петр. Одна из самых могущественных фракций – Беловы. Эти люди хотят тотального контроля, ведут агрессивную политику и здорово нам мешают. Это своего рода противовес уверенным Сальниковыми, который не дает нам начать конфликтовать. Есть основания полагать, что Беловы подчиняются иностранному влиянию и готовы выступать как наместники. Если они возьмут верх, то сдадут страну иностранным силам в обмен на неограниченную власть на этой территории. Они всерьез полагают, что с ними будут считаться? Мне кажется, предателей никто не любит. Их уничтожат при первой же возможности, когда они перестанут быть нужными. «Политика – тонкая игра», – признался Аверин. «А Беловы в ней не дураки. Они ловко балансируют на междоусобицах и получают миллионы из-за границы за счет торговли и сотрудничества. Но будем честны, их богатство держится на черных рынках, где они распродают наши ресурсы и предоставляют иностранным компаниям определенные услуги. Почему их тогда не арестуют за измену родине?» «Повторюсь, Беловы не дураки и работают осторожно. К ним так легко не подкопаешься. Но не только Беловы – мастера закулисных интриг. Искрицкие – это дворянский дом, который собрал вокруг себя немногочисленных союзников Кисловых. Когда Платона и его отца арестовали, а дом Кисловых уничтожили, им пришлось несладко. Некоторые переметнулись к Беловым, кто-то вообще покинул страну. Но большинство союзников сплотились вокруг дома Искрицких. Чтобы выдержать конкуренцию, им пришлось прибегнуть к радикальным мерам. Это люди, которые готовы проливать кровь и идти до конца, если их интересы будут затронуты. Их можно сравнить с диким зверем, загнанным в угол. Принципы и мораль – это не о них. А кто же пятый? Неужели сформировалась новая сила? «Неопределившийся», — объяснил Аверин. «Достаточно большая прослойка дворян, которые не относятся ни к одной фракции. Как правило, это небольшие дворянские дома без особых амбиций. И если они поднимутся и не озаботятся поиском покровителей, могут стать жертвами других домов». «Ха, похоже на меня», — ухмыльнулся я. «Да, но ты под защитой Авериных и Гараниных», — ответил Петр. «Пусть не часть союза, но желающих открыто позариться на тебя все равно будет немного». «Как видишь, такие нашлись». «Арс, найми себе охрану хотя бы на время, пока ты гуляешь по Москве», — попросил меня Аверин. «В Мурманске можешь разгуливать по городу на свой страх и риск, сколько тебе угодно. А здесь тебя схарчить проще простого. Ты ведь совсем отвык от столичной жизни». «Брось, надолго я в столице не задержусь, так что с охраной идея отпадает». Выходя от Аверина, я заметил, что два человека отделились от дома и направились следом за мной. В этот раз это были не ушкуйники, а люди Аверина. Видимо, Петр попросил их присмотреть за мной. Приятно, но такое внимание немного раздражает. Видимо, я действительно не приспособлен для жизни в столице, где за тобой присматривают десятки пар глаз. Первым делом я заказал себе билет на ближайший поезд, который отправлялся завтра в 10 часов утра. А затем озаботился поисками гостиницы на ночь. Не стал жадничать и взял апартаменты в безопасном месте, где охрана на уровне. Только заселился в номер и заказал доставку еды, меня побеспокоил телефонный звонок. Сальников. «Арсений, я слышал, ты в Москве?» – произнес Виктор, когда я поднял трубку. «Добрый день, господин Сальников. Да, ваша информация верна. Я действительно в столице. Не люблю Москву. Как только я оказываюсь здесь, все пытаются использовать меня в собственных целях. Вот Сальникову тоже что-то понадобилось». «Чувствую, ты неспроста ехал в такую даль», — спокойно произнес мой собеседник, но я буквально физически ощущал, как готовится захлопнуться ловушка, которую он мне уготовил. «У тебя было какое-то дело к Аверину?» «Навестил старого друга», — уклончиво ответил я, а затем добавил то, что должно заинтересовать Сальникова. А еще поделился планами на летний отпуск. «Я рассчитывал, что Петр захочет поехать в экспедицию, которую я хочу организовать». «Если Аверин отказался спонсировать экспедицию, может, удастся договориться с Виктором?» «Цель экспедиции?» — сухо спросил Сальников, словно на допросе. «Долго объяснять». «Я подъеду», — перебил меня Виктор. «Через 15 минут в ресторане на верхнем этаже твоей гостиницы». Сальников не обманул. Я поднялся наверх сразу и опередил его буквально на пару минут. Он вел себя сдержанно, но я отлично понимал, что Виктор недоволен тем, что я не посвятил его в свои планы. Единственная причина, почему он еще не вспылил, — моя реальная возможность дать ему то, что нужно. От этого и следует исходить. Только бы не пообещать больше, чем я смогу дать на самом деле. Иначе это может иметь серьезные последствия. Иметь такого врага, как Виктор Сальников, слишком опасно. Мне Белова хватает с головой. Виктор заказал себе кофе и устроился за столиком подальше от посторонних ушей. Двое его охранников заняли соседний столик. «Не хочу показаться излишне любопытным, но откуда вы узнали, что я в Москве?» «По своим каналам узнал о заварушке на вокзале», — объяснил Сальников. «И потом ты выбрал гостиницу, которая принадлежит мне. Остальное дело техники». «Занятно. Кто же знал, что владельцем одной из самых престижных гостиниц в Москве будет лично Виктор Сальников?» Хотя, учитывая возможности этого человека, такая вероятность была очень высокой. «Итак, экспедиция». Перешел он сразу к делу. «Есть основания полагать, что к северу от Новосибирских островов находится неизвестный остров или даже континент. Возможно, это и есть та самая легендарная земля, которую десятки лет ищут путешественники. У меня есть точные координаты места, где она может находиться. Я собираю команду, которая отправится туда вместе со мной в июле. Проблема только в экипировке и возможности добраться туда. Нам нужно арендовать экспедиционное судно, купить снаряжение, провизию». «Сколько?» — сухо спросил Сальников, доставая из внутреннего кармана пиджака чековую книжку. «Смета для 12 человек составляет 2 миллиона и 400 тысяч». «Хорошо», — кивнул мужчина и принялся выводить цифры на чеке. «Однако я не собираюсь давать деньги просто так даже тебе, Арсений. Мы заключим договор. Все, что ты найдешь в экспедиции, будет принадлежать мне». «По рукам», — согласился я, не особо считая с возможной прибылью. «Моя главная цель — узнать, что находится по тем координатам, и по возможности спутать планы осьминогов». Сальников с подозрением глянул на меня, пытаясь почуять подвох. «Все-таки я совершил ошибку, когда так легко согласился на его условия. С такими людьми так нельзя». «А знаешь, когда соберешься в экспедицию, возьмешь с собой моего человека, который выступит гарантом выполнения нашего договора. Вы же понимаете, что там может быть опасно. Контрабандисты, браконьеры, каторжники». «Не беспокойся. Я выберу человека, для которого все это отребье не проблема». «Эх, как бы мне хотелось попросить у Сальникова целый отряд таких людей, чтобы смести с лица земли любые силы Октопуса, которые мы встретим на своем пути». Со встречи я уходил с чеком на 2 миллиона 400 тысяч во внутреннем кармане пиджака. Деньги на экспедицию у меня есть. Теперь осталось утвердить окончательный состав, договориться об аренде судна и дожить до следующего отпуска. Учитывая мои приключения в Москве, эта задача больше не кажется простой.